и приступает к работе. Предисловие, эссе, стихотворение, письма и так далее, прихлебывая все время шотландским виски со льдом из запотевшего фужера или бренди. К обеду, который здесь происходит в 7-8 вечера, он уже совершенно хорош, и тут уж идет, как правило, какое-нибудь пожилое шато-де, то есть хорошее французское вино. Спать он отправляется железно в 9 вечера. За 4 недели нашего общения он ни разу не изменил заведенному порядку. Даже в самолете из Вены в Лондон, где в течение полутора часов засасывал водку с тоником, решая немецкий кроссворд в австрийской депрессии, украшенной моей жидовской мордой. Примечание. Из письма мне от 2 августа 1972 года. Конец примечания. На самом деле с Оденом все обстояло не так уж весело. На старости лет ему грозило одиночество. Жить ему оставалось 15 месяцев. Здоровье было разрушено, алкоголизм усиливался, и старые друзья с тревогой отмечали изменения личности. Известный своей добротой и тактом, Оден теперь иногда бывал груб. Откровенно игнорировал собеседников, предпочитая монологи, которые были по-старому блестящи до 6 вечера, но становились менее вразумительными по мере того, как он накачивался алкоголем в конце дня. Воспоминания Бродского о днях, проведенных с Оденом в Австрии, а затем в Лондоне, рисуют другую картину. Если их общение и носило односторонний характер, то потому что разговорный английский Бродского был еще очень плох, но главное, Оден тепло приветил неожиданного гостя и деятельно заботился о нем. Чарльз Осборн, организатор лондонского ежегодного международного фестиваля поэзии, где Оден был чем-то вроде почетного председателя, пишет: «Уистон хлопотал над ним, как наседка, на редкость добрая и понимающая наседка». Примечание. Вероятно, подсознательно Бродский позаимствовал это сравнение в своем мемуарном очерке о Бодене 1984 года. Цитата. «В течение этих недель в Австрии он занимался моими делами с усердием хорошей наседки». Конец примечания. Нельзя не отдать должное интуиции Одена, который что-то угадал в молодом поэте, пишущем на незнакомом языке, проникся к нему симпатией и постарался как мог помочь ему справиться с психологическим напряжением первых дней в незнакомой среде. И все же эту встречу никак нельзя назвать встречей равных. Прежде всего, ясного представления о том, что за стихи пишет русский изгнанник, у Одена не было, да и в личном плане, не умеющего говорить по-английски Бродского, он по-настоящему оценить не мог. Встреча с Бродским не была исключительно важным событием в жизни Одена. Появление Бродского на Западе сопровождало некоторая шумиха в масс-медиа, но Оден был слишком умен, чтобы такие вещи производили на него впечатление. Он и сам к этому времени был международной знаменитостью и куда бы ни приехал, не знал отбоя от газетных репортеров и телевизионных интервьюеров. В перспективе жизни Одена Бродский был одним из нескольких десятков молодых поэтов и непоэтов, кого Оден морально или материально поддержал. Судя по воспоминаниям Бродского, он вызывал у Одена некоторое любопытство и просто как человек из России, страны Достоевского, Толстого и Чехова. Примечание. В жизни Одена, помимо любви к русской классической литературе, был и некий личный русский сектор. Он дружил с композиторами Стравинским и Николаем Набоковым, двоюродным братом писателя, с Исаией Берлином и в последние годы жизни с Василием Яновским, нью-йоркским врачом, а также талантливым писателем и мемуаристом. По просьбе другого своего русского знакомого, поэта и критика Юрия Иваска, он написал статью-рецензию на вышедший по-английски том эссе Константина Леонтьева. В то же время близко знавший Одена Исаия Берлин говорит: «Оден, конечно, понимал, что Бродский – хороший поэт, который его очень уважает, но Оден не интересовался русской поэзией России. Совсем нет. И Франции нет. Только Германии. У него была Италия до известной степени, но главным образом – Германия. «Да, да, я знаю, что я немец», — говорил мне он.